Это была одна из мощенных дорог, пересекавших Италию во всех направлениях и сходившихся в Риме. Они носили имена тех цензоров или консулов, которые добились решения об их постройке. Та же, по которой он шел, называлась не только дорогой Аппия, но и царицей дорог, потому что была древнее других. Издали она казалась гладкой, как лезвие меча, ни единой выемки и шероховатости. Камни будто вросли в землю и стали такой же частью местности, как холмы, поросшие рыжей травой, как пинии и небо в бегущих облаках. Блоссию вспомнился яркий солнечный день, когда его в толпе рабов гнали по дороге в Кумы. Тогда он уже ни на что не надеялся. Но судьба подарила ему свободу, сделала учителем, дала учеников. Он успел их полюбить, и они полюбили его. У него появился дом, книги появились. И все это унесено, словно порывом ветра. Недаром говорят, не носись со своим счастьем. Подуешь и улетит. Элия в Риме. Андриск неизвестно где. Он прислал письмо, из которого можно понять, что тот покидает Италию. Судьба соединила Блоссия с другими двумя учениками. Он уже знал их имена — Сэмпрония и Тиберий. Их отец — консул Тиберий Сэмпроний Грак, мать — Корнелия, дочь Сципиона Африканского. Его рекомендовал Эллен Полибий. Филоник не захотел отпускать, и тогда Блоссий оставил ему дом и все, что в нем было, кроме вот этого. Он опустил с плеч котомку и нащупал сквозь материю толстые губы, нос с горбинкой. «Что было бы с миром, — думал Блоссий, — если бы ты в ту бурную ночь не доплыл до берега? Ты не нашел бы в Элладе учеников, и Эллада не обрела бы в тебе своего учителя, и о тебе никто бы не узнал в Риме. Ты учил, что нет ни эллина, ни варвара, ни господина, ни раба, а есть добро и зло, красота и безобразие, целесообразность и хаос». И есть мир, созданный разумом для людей и богов, ибо разум — это то, что главенствует надо всем. И, может быть, отблеск божественного знания проникнет в темные души, и Рим станет для тебя тем же, чем были Афины. Зов бури. Снаружи бесновалась буря. Она выла сотней разъяренных молосских псов и билась о стены кудлатым лбом, бессильная понять, что перед нею не наскоро слепленная пастушья хижина, а сложенный из крепких камней дом фракийского князя. От пылающего очага по залу разливалось приятное тепло. Языки пламени выхватывали из мрака то мужественное лицо князя Барсабы, то стройного юношу, то брошенный в угол холщовый мешок странника, то стол с пузатыми кувшинами и снедью. — Надо ли ожидать чуда? — проговорил Андриск, наливая себе вина. — Люди забыли простые истины. Ты ведь знаешь поговорку. Действуй так, словно пожар в твоем доме. А мы... Македонине. Когда пожар объял Сирию, делали вид, что это нас не касается. Потом, когда пламя войны добралось до нас, все отвернулись, чтобы не вдохнуть дыма. Взглянув на юношу, Барсаба произнес торжественно: «Ты прав. Сотни лет наши народы жили бок о бок. Что с соседями не случается? Порой мы без спроса появлялись у ваших домов. Но и вы не оставались в долгу, помогая нашим недругам. Теперь же надо забыть о раздорах и протянуть друг другу руки. Он сделал большой глоток и сунул ритон в подставку, имевшую форму треножника.